по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 30. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Луки 18:22. Генри Максвелл начал говорить, обращаясь к собравшимся в зале миссии. С подобной аудиторией он встречался впервые в жизни. В небольшом городе Раймонд нет такого разнообразия. Даже в самом худшем месте ректангла не было такого множества мужчин и женщин, опустившихся до такой степени, что на них не имело никакого влияния ни церковь, ни религия, ни христиане. О чем же он будет говорить? Это он уже определил. В самых простых словах он рассказал о результатах послушания следования за Христом, верности данному обещанию и о том, что произошло в Раймонде. Каждая женщина и мужчина в зале кое-что знали об Иисусе Христе. Они все имели представление о его характере, однако они были ожесточены против христианского духовенства и системы общества. У них были свои стандарты прав и истин, и то немногое, что в них оставалось, было от бедного галилеянина. Итак, им было известно то, что говорил Максвелл, что бы сделал Иисус. Закончив повествование о Раймонде, он задал вопрос, применяя его к социальным проблемам в обществе. Публика с уважением слушала. В людях было видно не только уважение, но искренний интерес. По мере того, как мистер Максвелл продолжал, люди подались вперед, что очень редко увидишь в наших церквах. Так слушают только рабочие и посторонние, когда они по-настоящему заинтересованы. Что бы сделал Иисус? Предположим, что это был бы девиз не только церквей, но и бизнесменов, политиков, корреспондентов, рабочих, общественности. Сколько времени потребуется, живя по таким стандартам, преобразовать весь мир? Что происходит в мире? Он страдает от эгоизма. Никто еще не имел такой успех в победе над эгоизмом, как Иисус. Если люди будут следовать за ним, невзирая на результаты, то мир сразу же почувствует новую жизнь. Максвелл не представлял, что значит держать внимание этого зала, наполненного больными грехом людьми. Епископ с пастором Брюсом сидели, глядя на людей, на лицах которых раньше отражалась насмешка над всем святым, ненависть к общественным порядкам, узость мышления и эгоизм. С удивлением они заметили, что под влиянием жизни миссии внутри их начался невидимый процесс, смягчающий их сердца и уже отражавшийся на их лицах. Многие из них ожесточились, столкнувшись с пренебрежением и безразличием. И все же, несмотря на внешнее уважение проповеднику, никто, даже епископ, не представлял истинных чувств, наполнявших людей в этот вечер. Между тем, кто слышал об этом служении и откликнулся на приглашение, было человек 20 или 30 безработных. В этот день они просто проходили мимо миссии, прочитали объявление о встрече и пришли не только из любопытства, но и чтобы скрыться от пронизывающего холодного ветра. Вечер был холодным, и пивные бары были переполнены. Во всем этом районе, где проживало более 30 тысяч душ, все двери были плотно закрыты, кроме дверей пивных баров и чистой двери христианской миссии. Куда же человек без дома, без работы и без друзей мог пойти, как не в пивной бар? В миссии стало обычаем в конце служения проводить открытую беседу. Когда мистер Максвелл закончил свою речь и сел, поднялся епископ и объявил, что любой присутствующий может задать вопросы, выразить свои чувства или высказать свои убеждения. Каждый выступающий должен соблюдать простые правила, установленные в этом месте, и уложиться в 3 минуты, так как желающих может оказаться много. Немедленно несколько мужских голосов, присутствующих на предыдущих служениях, воскликнули: «Согласны, согласны!» Епископ сел, и в тот же момент из среднего ряда поднялся мужчина и начал говорить: «Я хотел сказать то, о чем мистер Максвелл сегодня говорил. Для меня очень понятно. Я знал Джека Маннинг, молодого мужчину, который умер в его доме. Я 2 года работал с ним в печатном цехе в Филадельфии. Джек был хорошим парнем. Однажды, когда мне было особенно трудно, он занял мне $5, и у меня так и не появилась возможность, чтобы отдать ему их обратно. Он переехал в Нью-Йорк, когда его лишили работы, и я больше его не встречал. Когда установили линотиповые машины, то я тоже вынужден был уйти, как и он. С тех пор я почти так и не имел работы. Говорят, что изобретение – это хорошая вещь, но я не всегда это вижу. Возможно, это мои предубеждения. Мужчина становится таким, когда он лишается постоянной работы, только потому, что машины заняли его место. Что касается христианина, о котором он говорил, это все правильно, но я никогда не ожидал увидеть такую жертвенность со стороны людей церкви. До сих пор, согласно моим наблюдениям, они такие же эгоисты и жадные к деньгам и мирским успехам, как и все остальные. Я не включаю сюда епископа, пастора Брюса и нескольких других, но я никогда не видел разницы между людьми из мира, как их называют, и членами церкви, когда вопрос касается бизнеса или заработка. Одна категория совсем не лучше другой». Выкрики «Правильно! Точно! Конечно!» прервали говорящего. Как только он сел, 2 других, которые были на ногах уже за несколько секунд до его окончания, начали говорить одновременно. Епископ призвал их к порядку и указал на одного, который должен был говорить первым. Мужчина быстро заговорил: «Я здесь впервые и, может быть, в последний раз. Я уже дошел до ручки. Я бродил по этому городу в поисках работы, пока заболел. Нас большая компания, как говорится. Я бы хотел задать служителю вопрос, если это можно. Можно?» «Это на усмотрение мистера Максвелл», – ответил епископ. «Пожалуйста», – быстро произнес мистер Максвелл. «Я не обещаю ответить на него так, как вам хочется. Мой вопрос…» – мужчина подался вперед и протянул длинную руку с определенной драматической силой, что выглядело вполне естественно при его состоянии. «Я бы хотел знать, что бы сделал Иисус в моем случае. У меня не было ни малейшей возможности работать уже 2 месяца. У меня жена и 3 детей. Я люблю их так же сильно, как если бы у меня был $1 000 000. Я жил на небольшие содержания, которые я накопил на мировой ярмарке. Я плотник по профессии и пробовал любыми путями, какими только знал, чтобы найти работу. Вы сказали, что нам следует принять ваш девиз, что бы сделал Иисус. Что бы он сделал, если бы, как и я, остался без работы? Я не могу за других задавать этот вопрос. Мне нужна работа. Я готов пожертвовать всем, чтобы устать от 10 часов работы в день, как я это делал раньше. Я виноват, потому что не могу обеспечить себя работой. Я должен жить, и моя жена и мои дети тоже должны жить. Но как? Что бы сделал Иисус? Вы говорите, что мы должны задавать этот вопрос?» Мистер Максвелл сидел, глядя на огромное море лиц, обращенных к нему, и у него не было никакого возможного ответа на вопрос этого мужчины. «Боже!» – взывал он всем сердцем. «Этот вопрос, который поднимает всю социальную проблему во всех запутанных, сложных человеческих ситуациях, все это представляет противоположное состояние тому, что Бог желает для человека. Есть ли что ужаснее, когда здоровый человек, который желает и в состоянии работать, не в состоянии жить честно, если не будет работать? Когда он не в состоянии ничего сделать и вынужден выбрать 1 из 3 – просить милостыни у друзей и чужих, покончив с собой или умереть с голоду? Что бы сделал Иисус? Это был истинный вопрос, который задал человек. Это единственный вопрос, который он мог задать, если бы стал последователем Иисуса Христа. Но что за вопрос для любого, кто должен на него ответить в такой ситуации? Над всем этим Генри Максвелл сидел задумавшись. Все остальные думали то же самое. Епископ сидел с таким серьезным и печальным видом, что нетрудно было догадаться, как больно задел его этот вопрос. Пастор Брюс низко наклонил голову. Проблема человечества, казалось, никогда не была для него такой трагичной, как с тех пор, как он дал обещание оставить церковь и переселиться в миссию. Что бы сделал Иисус? Вопрос был ужасным. Мужчина продолжал стоять. Он был высоким, изможденным и казался призраком с протянутыми в мольбе руками. Положение становилось с каждой минутой серьезнее. Наконец, мистер Максвелл заговорил. «Если здесь кто-нибудь, кто является последователем Иисуса Христа, который был в подобной ситуации и поступил так, как бы поступил Иисус, если есть, то, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Вы сможете это сделать лучше, чем я». В какой-то момент в зале стояла напряженная тишина, а затем из последнего ряда поднялся мужчина. Это был пожилой человек, и рука, которую он положил на спинку передней скамьи, дрожала. «Я думаю, что не боюсь. Не боясь, могу сказать, что я много раз был в подобной ситуации, и я всегда старался оставаться христианином, невзирая на обстоятельства. Я не знаю, всегда ли я задавал вопрос, что бы сделал Иисус, когда был без работы, но знаю, что всегда старался в точности следовать по его следам». «Да», — продолжал мужчина с печальной улыбкой, которая была для епископа и мистера Максвелл более трогательной, чем выражение отчаяния молодого человека. «Да, было время, когда я просил подаяния и обращался в добровольные организации, когда я был без работы и делал все, кроме воровства и лжи, чтобы получить пищу и топливо. Я не знаю, делал ли бы Иисус то же, что я вынужден был бы делать, чтобы выжить. Но я никогда сознательно не делал ничего неправильного, когда был без работы. Иногда мне кажется, что он скорее бы умер с голоду, чем просил. Я не знаю». Голос пожилого человека дрогнул, и он робко обвел взглядом присутствующих. Тишину нарушил свирепый голос большого, черноволосого, с большой бородой человека, сидящего всего через 3 человека от епископа. В момент, когда он заговорил, почти все в зале подались вперед. Человек, задавший вопрос, что бы сделал Иисус в моем случае, медленно сел и прошептал сидящему рядом. «Кто это?» «Это Карлсон, лидер социалистов. Теперь что-то ты услышишь». «Это все пустая болтовня», — начал Карлсон, и его щетинистая борода дрожала от сдерживаемого гнева. «Вся наша система гнилая. Что мы называем цивилизацией, прогнила до самой сердцевины. Нет нужды прятать это или прикрывать. Мы живем век доверия, механизации и капиталистической жадности, что просто обозначает смерть для тысяч невинных мужчин, женщин и детей. Я благодарен Богу, если Он есть, в чем я очень даже сомневаюсь, что я один. Я никогда не решался жениться и иметь дом. Дом! Разве есть больший ад, чем этот человек и на его руках в эту минуту 3 детей? Он только лишь один из тысячи. Однако в этом городе, да и во всех других больших городах этой страны, живут тысячи так называемых христиан, которые живут в роскоши и наслаждаются комфортом. Тысячи, которые по воскресеньям ходят в церковь и поют гимны о том, что они все отдают Иисусу, несут свой крест и следуют за Ним, поют о том, что они спасенные. Я не говорю, что между ними нет хороших мужчин и женщин, но пусть служитель, который сегодня обращался к нам, пойдет в любую десятку аристократических церквей, которые я могу назвать. Пусть предложит их членам принять на себя обещание, о котором он говорил здесь сегодня. Он увидит, как скоро люди начнут над ним смеяться, как над глупцом, или ненормальным, или как над фанатиком. Нет, это не решение вопроса. Это ничего не значит. Нам нужно все начинать с правительства. Вся система нуждается в реконструкции. Я не вижу, чтобы какая-то реформа, исходящая из церквей, была ценной. Они отделены от людей. Они с аристократами, с людьми, у которых есть деньги. Доверительные организации и монополии имеют своих лучших людей в церквах. Служителя, как класс, являются их рабами. Нам необходима система, которая бы начинала с простого основания социализма, основанная на правах простых людей. Карлсон, вероятно, забыл о трехминутном правиле и пустился в свое привычное выступление, которое обычно имел перед аудиторией не меньше часа. Мужчина, сидевший позади него, бесцеремонно посадил его, а сам встал. Карлсон сильно разозлился и пытался поднять шум, но епископ напомнил ему о правилах и не успокоился, проворчав в бороду несколько ругательств. Выступающий начал убедительно говорить о ценности налогов, как о настоящем решении проблем всех социальных болезней. За ним говорил человек, безжалостно атаковавший церкви и их служителей, и сказал, что двумя большими препятствиями всех настоящих реформ были суды и религиозные механизмы. Когда он сел, то поднялся мужчина по виду уличный рабочий и вылил целый ушат обвинений и оскорблений в сторону кооперации, особенно железнодорожной. Как только его время вышло, поднялся большой смуглый парень, представившийся рабочим по металлу. Он заявил, что разрешение социальных проблем будут профессиональные союзы. Это, сказал он, создаст тысячелетнее царство для рабочих, вернее, чем что-либо другое. Следующий мужчина попытался объяснить, почему столько людей оказались безработными, и объявил изобретение работы дьявола. Все громко захлопали. Наконец, епископ объявил окончание дискуссии и попросил Рэйчел спеть. Рэйчел Винслоу за последний год превратилась в сильную, здоровую, скромную христианку. Все это началось с того памятного воскресенья, когда она дала обещание поступать так, как Иисус. Ее прекрасный талант певицы был полностью посвящен на служение Господу. Когда она запела на служении миссии, она, как никогда раньше, молилась о том, чтобы Господь использовал ее голос. Голос, к которому она теперь относилась как к Божьему. Конечно же, ее молитва была услышана. Она выбрала слова «О безутешные, горем томимые! Придите Господу скорби излить! Сердце разбитое пред Ним откройте! Небо изменит страдания земли!» Генри Максвелл вновь вспомнил свой первый вечер в палатке Ректангла, когда пение Рэйчел успокоилось народ. Здесь был тот же самый эффект. Какой силой обладает голос, посвященный на служение Господу? Великолепный талант Рэйчел мог бы сделать ее самой знаменитой оперной певицей. Можно уверенно сказать, что собравшиеся в зале миссии никогда еще не слышали подобной мелодии. Да и где бы они могли? Люди, собранные с улицы, сидели как завороженные. Такой голос недоступен простому народу, потому что в мире им бы пришлось платить за эту привилегию $2 или даже $3. Пение разливалось по залу свободно и радостно, как предвкушение самого спасения. Карлсон поднял свое крупное, заросшее черной бородой лицо и впитывал звуки музыки с глубокой любовью, присущей его национальности. По щеке его сбежала слеза и блестела на волосинках бороды. Выражение его лица стало мягче и стало почти благородным. Безработный, который хотел узнать, что бы сделал Иисус на его месте, сидел, положив свою грязную руку на спинку передней скамьи. Рот его был приоткрыт, и огромная трагедия на какой-то момент была забыта. Песня была для него пищей, работой, теплом и союзом с его женой и детьми. Человек, ожесточенно выступавший против церквей и служителей, вначале сидел, наклонив голову, с выражением упорного сопротивления. Казалось, он упрямо сопротивляется всему, что даже косвенно касается церкви или видов служения Богу. Но постепенно он уступил силе, которая проникала в сердце всех присутствующих в этом зале, и печальная задумчивость отразилась на его лице. Пока Рэйчел пела, епископ думал, что если бы миру грешных, больных, отверженных, погибших людей проповедовали Евангелие, посвященные примадонны, профессиональные тенора, альты и баса, то Царство Небесное пришло бы гораздо быстрее. «Почему? Почему?» — взывал он в своем сердце. «Драгоценное сокровище мира, пение, так часто находится слишком далеко от бедных людей. Почему обладатели прекрасного голоса и музыканты, способные передать божественные мелодии, так часто считают, что это не что иное, как дар для приобретения денег? Неужели среди талантливых людей не должно быть мучеников? Неужели этим даром, так же, как и другим, нельзя поделиться?» Генри Максвелл, так же, как он призывал слушателей в Ректангле, обратился к присутствующим и здесь. Слова его были проникновенной мольбой к тем, кто уже стал учеником Иисуса Христа. Его сердце горело от увиденного и услышанного миссии, и он не сомневался, что проблема города будет разрешена, если христиане, живущие здесь, последуют за Иисусом Христом так, как он повелел. Что же делать с людьми этой огромной массой грешного человечества, находящегося в пренебрежении? Тех самых погибших, которых Иисус Христос пришел спасти со всеми их ошибками и узостью, их несчастьями и безнадежностью и со всей их неописуемой ненавистью к церкви. Это волновало его больше всего. Неужели церковь стала так далеко от своего учителя, что люди не могут его больше найти в церкви? Правда ли, что церковь потеряла свою силу над подобными людьми, которые во времена первых христиан присоединялись к церкви большими количествами? Насколько слова лидера социализма правдивы о бесполезности ожидать от церкви каких-либо реформ или изменений из-за эгоизма, изоляции и аристократизма ее членов? Все больше и больше начинал он сознавать, что сравнительно немного мужчин в этом зале успокоились на короткое время, заслушавшись пением Рэйчел. Но они представляют тысячи таких же, как они, для которых церковь и служители имеют меньше значения, чем пивной бар, являющийся для них источником утешения и счастья. Должно ли так быть? Все ли члены церкви будут жить и поступать по учению Иисуса Христа? То останется ли в таком положении, как сейчас? Будет ли целая армия мужчин бродить по улицам в поисках работы? Ведь сотни из них проклинали церковь, и тысячи из них находят своих лучших друзей в пивных заведениях. Насколько христиане ответственны за эту проблему человечества, которая ярко проиллюстрирована сегодня в этом зале? Неужели церкви огромного города откажутся идти по следам Иисуса Христа, чтобы страдать в буквальном смысле? Страдать ради имени Его. Генри Максвелл продолжал задавать эти вопросы даже после того, как Рэйчел закончила петь, после служения и после того, как все разошлись. Вопросы эти продолжали тревожить его и тогда, когда по обыкновению миссии ее жители и гости из Раймонда собрались вместе для размышления над Словом Божьим. Он задавал их во время совещания с епископом и пастором Брюсом, которая длилась до часу ночи. Перед сном, склонившись на колени, он снова задавал те же вопросы и умолял Господа о крещении Духом Святым церквей Америки, как никогда раньше. Проснувшись, он снова искал ответа на те же вопросы. Они звучали у него в течение всего дня, когда он проходил по району миссии и видел жизнь людей, далеко не похожую на жизнь с избытком. Неужели члены церкви, неужели христиане не только церквей в Чикаго, но по всей стране откажутся идти по его следам? Но чтобы сделать это, они должны буквально взять свой крест и следовать за ним. Это был единственный вопрос, который требовал ответа.